Глава шестая, самая коротенькая. Пусть и короткая, но она расскажет об очень интересном человеке, враче, оставшемся в истории медицины благодаря недолгой практической работе, а самому настоящему открытию. Александр Шумлянский родился на Полтавщине в 1748 году. Закончив Киевскую академию, изучил медицину, но поступил поначалу переводчиком в Московский государственный архив. Однако в 1766 году стал лекарем в Санкт-Петербургском генеральном госпитале, а годом спустя отправлен в Страсбург изучать акушерское дело. Прослушав курс акушерства в Марбурге и сдав экзамен в медицинской коллегии, получил право практиковать в России и был назначен профессором в Санкт-Петербургский медико-хирургический институт. Однако его главные интересы, как выяснилось, лежали в другой области. Пройдя еще один курс наук, на сей раз в Страсбурге, там же в 1782 году защитил диссертацию о строении почек. Прекрасно умевший работать с микроскопом Шумлянский первым подробно описал строение почки и ее главную функциональную часть – сосудистый клубочек, отфильтровывавший мочу из крови, с тех пор именуемый капсулой Шумлянского. Занятия акушерским делом он не оставлял. Именно ему была посвящена диссертация Шумлянского, за которую он в 1783 году, все в том же Страсбурге, был удостоен степени доктора медицины и хирургии. На протяжении всей первой половины XIX века она несколько раз переиздавалась в Европе и цитировалась во множестве научных работ европейских медиков. В 1785-86 годах Шумлянский изучал за границей постановку медицинского образования, вернувшись на родину, участвовал в разработке проекта преобразования в России госпитальных школ в медико-хирургические училища. Потом преподавал акушерство, патологию и терапию в ряде учебных медицинских заведений в Москве. Одним словом, сделал для медицины немало, но, повторяю, в истории остался в первую очередь как врач, впервые описавший капсулы Шумлянского. Это было открытие. Правда, через несколько десятилетий у него объявился, если можно так выразиться, соавтор. Через 60 лет клубочки вторично переоткрыл европейский врач Боумен и ухитрился так подсуетиться, благолепнее говоря, пропиариться, что за рубежом до сих пор именуют клубочки капсулами Шумлянского Боумена. Давненько уже за европейскими учеными водится милая привычка примазываться к открытиям русских, как с этим обстояло в технике. Я подробно расскажу в следующей книге о знаменитых русских инженерах и изобретателях. Впрочем, иногда иные европейские первооткрыватели с восхитительной небрежностью игнорировали и работы своих же земляков-предшественников. Самый яркий пример – Дженнер. Приоритет, тем не менее, благодаря Шумлянскому, остается за Россией, и оспаривать этот факт невозможно.